Глава 110. 11 часов 23 минуты. 37 минут до полуночи. Виктория, содрогаясь всем телом, стояла на балконе замка Святого Ангела. Девушка смотрела на ночной Рим полными слез глазами. Ей страшно хотелось обнять Роберта Лэнгдона, но сделать это она была не в состоянии. Ее тело словно онемело, так как бывает при наркозе. Она медленно приходила в себя после пережитого шока. Человек, убивший ее отца, лежал мертвый в темном дворе замка, и она сама едва не стала его жертвой. Когда Лэнгдон прикоснулся к ее плечу, она вдруг ощутила тепло, которое мгновенно растопило лед. Ее тело вернулось к жизни. Туман рассеялся, и она повернулась лицом к своему спасителю. Роберт выглядел просто ужасно. Казалось, что для того, чтобы спасти ее, он прошел сквозь ад. Но если и не через ад, то через чистилище точно. «Спасибо», — прошептала она. Лэндон послал ей вымученную улыбку и напомнил, что это она заслуживает благодарности. Ее умение выворачивать суставы спасло им жизнь. Виктория вытерла глаза. Ей казалось, что она может оставаться рядом с ним вечно, однако передышка оказалась очень короткой. «Нам надо выбираться отсюда», — сказал он. Мысли Виктории были обращены в другую сторону. Она смотрела на Ватикан. Самое маленькое в мире государство находилось совсем рядом. Сейчас оно было залито ослепительным светом многочисленных прожекторов прессы. К своему ужасу она увидела, что площадь Святого Петра все еще кишит людьми. Швейцарским гвардейцам удалось отогнать толпу на каких-то 150 футов, и лишь небольшая площадка перед самой базиликой была свободна от зевак. Меньше чем треть площади. Все прилегающие улицы были забиты машинами и людьми. Те, кто находился на безопасном расстоянии, всеми силами пытались протиснуться поближе к центру событий, блокируя путь тем, кого швейцарцы стремились удалить с площади. «Люди находятся слишком близко, очень близко!» «Я иду туда», — бросил Лэнгдон. «Ватикан?» — не веря своим ушам, обернулась к нему Виктория. Лэнгдон сказал ей о самаритянине и о его уловке. Предводитель сообщества Иллюминати по имени Янус должен прибыть в Ватикан, чтобы заклеймить Камерария. Этот акт был признан символизировать окончательную победу иллюминатов. «Никто в Ватикане об этом не знает», — пояснил Лэнгдон, «и у меня нет возможности связаться со Святым Престолом. Поскольку этот парень может прибыть в любую минуту, надо предупредить гвардейцев до того, как они его пропустят». «Но тебе ни за что не пробиться сквозь толпу». «Путь туда существует», — без тени сомнения заявил ученый. «Можешь мне поверить». Виктория догадалась, что Лэнгдон знает нечто такое, что ей неизвестно. «Я иду с тобой». «Нет, зачем идти на риск нам обоим, если я найду способ убрать людей с площади? Им грозит страшная опасность». Закончить фразу ей не удалось. Балкон, на котором они стояли, задрожал, а от оглушительного звука над головой содрогнулся весь замок. И в тот же миг им в глаза ударил поток ослепительно-белого света, вспыхнувшего над площадью Святого Петра. «Боже мой!» — подумала Виктория. «Аннигиляция произошла раньше времени!» Но вместо раскатов взрыва до них донесся приветственный рев толпы. Виктория, прищурившись, пыталась установить источник слепящего света. Оказалось, что это были лучи прожекторов прессы, направленные, как показалось Виктории, прямо на них. Люди на площади, радостно вопя и показывая на что-то пальцами, тоже смотрели в их сторону. Грохот в небе нарастал, а атмосфера на площади становилась все более радостной. «Что за дьявол?» — начал было Лэнгдон, но тут же умолк. Небо над их головой взорвалось громовым раскатом, и из-за башни неожиданно вынырнул папский вертолет. Он летел в каких-то 50 футах над их головами, держа курс на Ватикан. Когда сверкающая в лучах прожекторов машина находилась прямо над ними, замок Святого Ангела задрожал. Прожектора неотрывно держали вертолет в своих щупальцах, а когда он пролетел, Лэнгдон и Виктория снова оказались в темноте. Гигантская машина зависла над площадью Святого Петра, и Витория с тревогой подумала, что у них не осталось времени на то, чтобы предупредить камерария. Подняв клубы пыли, вертолет опустился на очищенный от людей участок площади у самого подножия ведущих к собору ступеней. «А мы гадали, как он прибудет», — сказала Витория, увидев, как к вертолету побежал какой-то человек. Она ни за что бы его не узнала, если бы на нем не было красного берета. «Прием по первому разряду. Это капитан Рошер». «Кто-то должен их предупредить», — бросил Лэндон и, стукнув кулаком по балюстраде балкона, повернулся, чтобы уйти. «Постой!» — схватила его за рукав девушка. Витория увидела нечто такое, во что отказывалась поверить. Дрожащей рукой она показала на вертолет. «Нет, ошибки быть не могло. Даже на таком расстоянии. По наклонному трапу на площадь спускался еще один человек. Облик этого человека был настолько специфическим, что ошибиться было просто невозможно. Человек сидел в кресле. Оказавшись на ровном месте, он покатил его без видимых усилий и с удивительной скоростью. Кайзер на своем электрическом троне. Максимилиан Колер».